Глава 22. Отступать было поздно. Скай поднял ножик так, чтобы его было хорошо видно, и холодным голосом произнес: «Не такой уж добрый, коллега. Не расскажете ли мне, откуда это здесь?» Старый волшебник близоруко прищурился и с самым невинным видом поинтересовался: «А что это такое, коллега? Один из моих слуг устроил здесь намедни потасовку с каким-то своим приятелем. Я выставил обоих вон, а вот уборку тут, похоже, все еще не сделали. Пожалуй, мой второй слуга заслужил хорошую порку. Так что там у вас?» Норд шагнул поближе. В глазах плескался страх пополам с надеждой. А вдруг еще удастся выкрутиться? Главное, отбрехаться сейчас, а там можно будет избежать. Скай нацепил на лицо самое отстраненное выражение и пожал плечами. «Мы все знаем, Норд. И про запрещенные средства, и про эксперименты на людях. Юстиниан оказался очень неразговорчивым призраком. Я пришел, чтобы дать вам шанс сдаться добровольно. Чистосердечное признание и раскаяние произведут хорошее впечатление на совет». Скай чуть-чуть, самыми уголками рта улыбнулся и тут же понял свою ошибку. Глаза старого волшебника вспыхнули. Страх сменился даже не яростью, ненавистью. Ненавистью старика к молодому человеку, ненавистью слабого волшебника к сильному. Загнанный в угол, Норд был бы опасен, даже будь Скай в отличной форме. Сейчас же у молодого волшебника ни единого шанса не было. По счастью, ослепленный яростью, Норд ударил громовым разрядом. Заклятием очень сильным, но одним из немногих, от которых можно увернуться. Скай шарахнулся в сторону и, не целясь, бросил врагу в лицо серебряный ножик. Конечно же, попал рукоятью, а не лезвием, но хотя бы помешал сосредоточиться на следующем заклятии. Тут же ударил кулаком, но налетел на выставленный уже защитный купол. У самого Ская сил на купол хватило бы сейчас на четверть свечки в самом лучшем случае. Поэтому он не стал тратиться на защиту и создал ловчую сеть. Защитный купол не давал сети полностью обездвижить хозяина, но от всех эффектов не предохранял. Норт замер на месте, подергиваясь, как влипший в паутину толстый мотылек. Скай даже не успел обрадоваться, когда воздух вокруг сгустился туманом. Норт сжал кулаки и использовал сейчас не обычное волшебство, а способность какой-то нечисти. В ушах у молодого волшебника зазвенело, ноги начали подкашиваться, навалилась душная тяжесть. Стало трудно дышать. Если он сейчас потеряет сознание, Норту останется только дождаться, когда закончится влитая в сеть сила. А потом он сможет спокойненько покончить со Скаем, как уже наверняка разделался с Ником. И пусть потом Пит обо всем догадается, для Ская будет уже слишком поздно. Слабеющими пальцами он залез в карман и сжал амулет. Сразу стало легче. Пускай амулет был предназначен для лошади и человеку полной защиты не давал, но даже небольшая защита сейчас была очень кстати. В голове прояснилось. Норд все еще слабо трепыхался в сети. Скай вытащил амулет из кармана и, осененный внезапной идеей, пошел к врагу. Веревочка на амулете была длинная, поэтому набросить ее старому волшебнику на шею удалось прямо поверх защитного купола. А дальше амулет беспрепятственно опустился на грудь Норта. Для человека побрякушка опасности не представляла и двигалась слишком медленно, чтобы защитный купол распознал угрозу. Но, как и ожидал Скай, одержимому амулет от нечисти пришелся совсем не по душе. Норт завопил так, что молодой волшебник на миг оглох. Дальше все снова пошло не по плану. От боли и ярости одержимый рванулся так, что ловчая сеть не выдержала. Норт освободил руку и сорвал амулет, а потом швырнул в Ская очередной громовой разряд. Скай, занятый созданием новой сети, уклониться не смог. Все тело от макушки до пяток пронзило боль. Волшебника выгнуло дугой и отбросило к стене. Он успел только заметить, как сорвалась с петель и упала входная дверь, и в дом ворвались взъерошенный Пит и красивая длинноволосая женщина с маленьким волшебным жезлом в руке. В следующее мгновение в Норта ударил сноп зеленоватых молний. Этого заклятья Скай не знал, но оно ему очень понравилось. Злодея эффектно отшвырнуло назад и вмазало в стену. По ней он исполз безвольным мешком тряпья. Скаю очень хотелось тоже упасть, но перед женщиной было стыдно. Поэтому он стоял на подрагивающих ногах, опираясь на ножку разбитого светильника, как легендарный маг древности с посохом. Потом его усадили на скамью и дали выпить что-то горько-противное из маленькой серебряной фляжки. Он лучше бы хлебнул чего послаще, но бутыль с остатками взвара осталась в таверне. «Ух, вовремя успели, сестра Айри!» — обрадовался Пит. «Смотрите, помятый, но живой!» Он похлопал Ская по плечу. «Мчались сюда, как проклятые! Хорошо, сестра Айри сразу мне поверила!» Скай кивнул. На ответную радость и даже на благодарность сестре-волшебнице сил не осталось. Когда дверь за спиной у Ника открылась, он выждал один удар сердца и сжал пальцы. Пространство вокруг поплыло и закружилось. Вошедшему сейчас придется очень потрудиться, чтобы найти в плывущем мареве пленника или выход. Зато здесь найдется множество твердых предметов, так здорово подворачивающихся под ноги. «Ах ты ж нечисть!» — выругался знакомый, но совершенно неожиданный здесь голос. От удивления Ник потерял концентрацию, и белобрысый кучер сразу же его нашел. «Кто ж тебя, болвана, просил лезть сюда в одиночку?» — спросил он, отвязывая Ника от проклятущей доски. «От болвана слышу!» — огрызнулся Ник и потерял сознание.